12. Модель номенклатуры. Современная наука широко применяет метод моделирования. От модели технических изобретений она пришла к моделям пространства, а теперь к моделям общественных явлений, правда, не стереометрическим, а описательным. Можно ли хотя бы в основных чертах смоделировать ту социальную конструкцию, какой является класс номенклатуры? При всей условности подобной модели предпринять такую попытку не бесполезно, потому что она позволит нагляднее отразить существенные черты этого класса. Если попробовать дать стереометрическую модель номенклатуры, то получится конус с конической же сердцевиной. На поверхности параллельными основанию окружностями будут отмечены границы от номенклатуры райкомов внизу до номенклатуры ЦК наверху внешнего конуса и от райкомов внизу до ЦК КПСС наверху сердцевины. Самая ее верхушка обозначает Политбюро, а вершина конуса – генерального секретаря ЦК. Однако монолитными частями модели являлись бы не параллельные срезы, комитет плюс его номенклатура, а сами два разнимающихся конуса. Классотворная сердцевина номенклатуры – сделано как бы из особого материала, отличного от сравнительно рыхлого тела внешнего конуса. Это тело не только создано сердцевиной, различными ее отрезками, но и держится как на стержне, на сердцевине в целом. Вернемся теперь от тригонометрии к политике. Было бы ошибкой думать, что находящаяся наверху конуса номенклатура ЦК гордо взирает сверху вниз на райкомы. Нет, так она взирает только на их номенклатуру, а на руководителей райкомов партии смотрит с любезной предупредительностью, видя в них пусть не непосредственных, но все же своих сюзеренов. Есть ли для этого объективное основание? В самом деле, почему, скажем, министр, член правительства СССР, входящий в номенклатуру Политбюро ЦК, должен считаться с секретарем периферийного обкома и даже райкома партии, которые в эту номенклатуру не входят? Казалось бы, учинить им, как принято, по-министерски, грозный разгон, привычно наорать на них из Москвы по правительственной телефонной линии ВЧ, так как он орет на своих начальников главков, и дело с концом. Ни за что не сделает этого министр, а будет говорить с товарищами, по тому же ВЧ любезным, чуть ли не вкрадчивым голосом, который работники его министерства слышат только во время приемов иностранных гостей, заискивающего лепетания министра, когда он по вертушке докладывает высшему начальству, не слышит в министерстве вообще никто. В таких случаях принято выгонять всех сотрудников из кабинета, а в приемной загорается соединенная с вертушкой красная лампочка, входить запрещено. Министр знает, без санкции обкома он не сможет ни назначить, ни сместить директора, находящегося в данной области предприятия, без согласия секретаря райкома, не сможет послать его даже в самую краткую командировку в социалистическую страну, не говоря уже о капиталистической. А если эти секретари разозлятся на министра, то они смогут сделать жизнь всех его ставленников в области или районе совершенно невыносимой. Он же им ничем не сможет отплатить, потому что высшие органы не станут подменять секретарей. При профессиональной злопамятности секретарей и их мастерстве в интригах любые трения министра с ними могут нанести ему ощутимый ущерб ЦК. Было бы ошибкой умиляться этому как проявлению хотя бы и своеобразному внутрипартийной демократии. Речь идет не о демократии, а наоборот – о поощрении диктаторских замашек номенклатурных хозяев страны. Конус сердцевины оказывается двухслойным. Внутри – слой решающих органов, бюро и секретариаты, снаружи – слой предрешающего партаппарата. Но слои эти связаны неразрывно, и отделить один от другого невозможно. В западной литературе распространено мнение, что в Советском Союзе имеются три руководящие силы – партия, полиция и армия. Такое мнение возникло явно по аналогии со сложившимся на Западе взглядом на структуру власти в нацистском рейхе. Как обстоит дело в действительности? То, что на Западе подразумевает в данном случае под словом «партия», это, конечно, не вся многомиллионная масса КПСС, а партийные комитеты и партийный аппарат, то есть внутренний стержень нашей модели класса номенклатуры. Эта социальная группа, как мы видели, не только относится к господствующему классу, но составляет его сердцевину и, безусловно, осуществляет власть. Несколько иначе обстоит дело с полицией. Полиция в СССР, как и в гитлеровской Германии, неоднородна. Есть тайная политическая полиция, КГБ, и есть органы МВД, к которым относятся и охрана лагерей, и милиция с уголовным розыском, и государственные автомобильные инспекции ГАИ, и известный за границей ОВИР, отдел виз и регистрации, выдающий или не выдающий паспорта советским гражданам для так называемых частных выездов за границу, эмиграция, а также поездки по приглашению родственников и знакомых. Аппарат КГБ входит в партийную номенклатуру, подобно аппарату дипломатической службы, и таким образом составляет часть господствующего класса. Что касается МВД, то там, как и в других министерствах, имеются и номенклатурные чины, и обычные служащие. В целом органы МВД находятся под присмотром КГБ, а по линии партийной иерархии – ведение отделов административных органов ЦК и нижестоящих комитетов КПСС. А как с армией? Вооруженные силы во главе с Министерством обороны СССР являются таким же ведомством, как и Министерство внутренних дел и другие министерства. В вооруженных силах точно так же есть номенклатурное начальство, маршалы, генералы и адмиралы и другие чины, занимающие номенклатурные, генеральские должности, и есть служащие и рабочие, включая рядовых солдат. Конечно, военное ведомство в СССР огромно. Оно обладает колоссальным персоналом и бюджетом. Главное же, оно действительно может представлять собой опасность для власти номенклатуры, следовательно, для самого существования этого, основанного не на собственности, а на власти класса. Такую потенциальную угрозу номенклатура учла и приняла необходимые меры предосторожности.